Глава восьмая. Ян. В кабинете Альфы оказалось светло, хотя стены были отделаны темно-коричневыми панелями. Большое окно, обрамленное темно-зелеными занавесками, и кожаный диван рядом. Посередине комнаты находился большой стол из вишневого дерева, к которому было придвинуто кресло. Ренат уселся за рабочее место, а я остался стоять, пристально наблюдая за его поведением. Он явно нервничал. Чует гаденыш. С равнодушным видом устроился на диване, откинувшись на спинку. «Ничего не хочешь мне рассказать, Альфа серых волков?» Мужчина приподнял брови и сложил руки на груди, приняв расслабленный вид. «Мне казалось, что это вам есть что мне сказать», — парировал он. «Зря он так. Поверь, если начну я, то ты уже оправдаться не сможешь», — усмехнулся в ответ. «В конце концов, у меня всегда есть козырь в виде анализа крови моей пары, который я сделал, пока та спала. Благо Михаил помог, дав наводку, кому лучше обратиться, чтобы быстро и качественно провести данную процедуру. Конечно, на лапу пришлось дать, но это мелочи. Главным было выяснить правду. Хотя последнее явно не содержало в себе ничего хорошего. Для чего было усыплять волчицу девушки? Какая в этом выгода Ренату? Как вообще такое возможно?» «Не понимаю, о чем вы», — попытался отмазаться серый волк тем временем. «Хватит!» — сила Альфы рванула наружу, пригвождая его к месту. «Мне это все надоело! Либо ты отвечаешь, либо я тебя убиваю. И поверь, мне за это ничего не будет», — ухмыльнулся ему. «Еще раз повторяю, что не понимаю, о чем идет речь», — уже более серьезно ответил Ренат. «Ну что же, я хотел по-хорошему. Уже через мгновение волк висел, пригвожденный за шею моей рукой к стене, и болтал ногами в пустоте, пытаясь вырваться из схватки. «Все еще не понял, что с Ярой? Как ты посмел усыпить ее волчицу?» «Я...» — ослабил ему доступ к воздуху, но не отпустил. «Ее убили бы, не сделая этого!» Рука разжалась сама собой, и я отошел на два шага. «Рассказывай с самого начала!» — отдал приказ. Ренат медленно поднялся и уселся в кресло, потирая шею. Но мне на его увечья было плевать. Все, что меня сейчас интересовало, кто угрожает моей паре. Она из стаи белых волков. Мы тогда приехали к ним, как только узнали о пожаре, но было слишком поздно. Все, кто могли, сбежали, а оставшиеся... «Сам понимаешь», — вздохнул серый. «Я услышал детский плач, проходя мимо одного из сгоревших домов. Там, под досками, лежал сверток с ребенком. Это была Ярослава. Не знаю, что произошло, но рядом с ней лежал мертвый человек». «Подожди! Хочешь сказать, что на стаю волков напали люди?» «Мы точно так и не выяснили. Кроме того дома, больше нигде никаких следов их пребывания не нашли. Но после того, как она оказалась у меня, точнее, у моей матери, на меня стали покушаться. То у машины тормоза откажут, то нападение вечером. В общем, не сразу я связал это с малышкой, но потом... Уж не знаю, что произошло и для чего она нужна этому кому-то. Но он точно оборотень, потому что человек не способен так четко определять местонахождение волка. Когда стало понятно, что охотятся именно за Ярославой, пришлось думать, как скрыть ее от чужих глаз. В это время как раз вернулся мой давний приятель, Виталий. Он ученый, химик-биолог. В общем, парень и придумал сыворотку, которая усыпляет сущность оборотня». «Ясно. Ты ее спрятал. Но хоть что-то за эти годы выяснил об этом незнакомце?» Волк внутри скалился и бесновал. Ему было все равно, почему волчица его пары спит. Он желал растерзать всех, кто покусился на сущность избранницы. В том-то и дело. Он словно в воду канул. Ниточки оборвались в городе. Ренат устало потер переносицу. Последний раз его видели, когда Ярославе было 3 года. Как раз тогда мы начали вводить ей лекарства и увезли из стаи в дальнюю деревню. После мы увиделись уже, когда ей было 17. Тогда же она и вернулась в наш клан, ко мне. Кулаки мужчины сжались, а я лишь ухмыльнулся. Повторяю, первый и последний раз. Ярослава — моя пара, так что забудь о ней. Пронзил Альфу серых волков ненавистным взглядом. Глупо, может, но он соперник. И сама мысль о том, что она принадлежала ему, выводила из себя. «Я понял», — глухо пробормотал Ренат. Мужчина опустил голову, признавая свое поражение. «Что с Вадимом?» — перешел я ко второй насущной проблеме. «Он... Ярослава всегда ему нравилась, но раньше все это не переходило за грань. Вадим еще пожалеет о том, что опоил ее. Можешь не сомневаться», — кивнул Альфа клана серых волков. «Поверю на слово. Но если что...» «Я понял», — скрипнул зубами оборотень. «И еще. Мне нужна эта сыворотка». Лицо собеседника закаменело. Лишь в глазах вспыхнул огонек злости. «Зачем?» — поинтересовался он. «Для изучения. Что произойдет, если перестать резко вводить ей этот препарат?» Айдаров задумался, потом пожал плечами. «Не знаю точно. Ром предупреждал, что ее станет ломать от боли несколько дней, прежде чем зверь сможет вырваться на волю. И потом неизвестно, как поведет себя волчица, столько лет спустя получившая свободу. «Он мне нужен. Вместе с твоим Виталием», — отдал приказ. Ренат встал из-за стола и направился к одной из настенных панелей. Нажав на нее, открыл тайник, где оказался вмонтирован сейф с ДНК-кодом. Оттуда он вынул 2 герметично упакованных шприца с синей жидкостью внутри и, закрыв все обратно, вернулся ко мне. Протянул лекарство и также молча уселся рядом, уперев локти в свои колени и склонив голову вниз. Вот только мне нисколечко не было его жаль. Я, конечно, понимал, что он хотел как лучше, но желание убить его лишь возрастало с каждым пунктом раскрытой правды. Сколько, решил я все же возместить его убытки. Ренат ухмыльнулся и покачал головой. «Неважно, бери так и бери ее». Последнее пожелание показалось странным, как и интонация, с которой оно было сказано. Вот только поразмыслить над этим не оказалось возможности. В дверь постучались, а после она открылась, и к нам без слов в кабинет втолкнули чертыхающуюся Ярославу. «Твою ж мать! Что эта зараза еще натворить успела?»